Слава Богу, церковь. Glory to God, your church. Господь действительно прекрасный Бог. The Lord is truly a beautiful God. И для нас, как для церкви, это огромная великая привилегия. And for us as a church, it is a great, great privilege. Чтобы мы могли быть здесь. That we can be here. И прославлять нашего царя. And glorify our King. В истории, если смотришь в историю, if you look through history, ты часто видишь, как людям не разрешали прославлять Бога. You often see when people were forbid to praise God. Ты часто видишь, как пытались задавить именно вот эту способность, чтобы человек мог выразить что-то для Бога. You can see how people tried to crush this opportunity and ability to express something towards God. Но когда читаешь страницы истории, ты все больше и больше удивляешься, как люди никогда не сдавались, а продолжали служить Богу. But when you read history, it is even more amazing to see how people never gave up but continues to worship God. Как вы все знаете, у нашего пастора был день рождения. As you all know, our pastor had a birthday. И первый раз за всю историю нашей семьи, and for the first time in the history of our entire family, мы смогли всей семьей сесть. With an entire family, we were able to sit down. И папа нам смог рассказать, целый вечер рассказывал от начала до конца своей жизни, что с ним произошло. And our dad was able to share with us from the very beginning of his life to the point now, all the things that he went through. Это было где-то неделю назад. This was about a week ago. Но я до сих пор постоянно об этом думаю. Until this day, I continue thinking about it. О тех моментах, когда ему было так легко сдаться. About the instances where it was just so easy for him to give up. Так легко просто подписать, что Бога нет. So easy just to throw a signature down and say that God doesn't exist. И даже эти полковники говорят, ты просто подпиши, никто на это даже смотреть не будет. And people would say, just sign it, no one is even going to notice it. Я думаю, Господи, как мне быть таким сильным? And I thought, Lord, how can I be this strong? Как мне быть настолько уверенным в том, кто ты есть, и страшно было смотреть на следующий день, но как-то Бог все устроил. How can I be so convinced in you, and it would be difficult to look forward to tomorrow, but somehow God established everything. И сегодня, 40 лет спустя, and now 40 years later, тогда они даже не думали, вся молодежь, которая тогда была, они даже не думали, что они доживут до такого возраста. The youth at that time didn't even think that they would live to see these years. Сегодня мы смотрим, и он нам рассказывает нам, детям, эту историю своей жизни. And now we see as he shares this story with us about his life. И что засело именно в мое сердце самое глубоко. And what deeply was deposited into my heart. Как мне научиться доверять Богу постоянно? How can I learn to continuously trust God? Как научиться доверять и полностью полагаться на Бога, когда мне хорошо и когда мне плохо? How can I learn to fully trust God, even when it is difficult or maybe when everything is well? Мы живем сегодня в Америке. Today we live in America. Признаемся, что жизнь здесь много легче, чем была в те времена. We can admit that life here is much easier than it was in those days. Но часто я вижу себя, сижу за столом где-нибудь или там где и думаю, как же дальше делать, что же там такие проблемы большие в жизни. But often I catch myself sitting either at home or somewhere else and thinking, man, I have such big problems in life. What do I do next? И ставишь себя в перспективу ставишь себя с Китаем или с другими странами. And when you align yourself in perspective of China and maybe other countries. And suddenly you find some relief and realize it's not all that bad. Но все-таки, как же жить так жизнь, что всегда, везде и во всем было, можно было ходить пред Богом и доверять Ему? But still, how can you continue to live your life that in all days and in all circumstances you can continue to walk and trust in Him? Мы все нашей семьей пытаемся по графику идти и читать календарь по чтению Библии. With our family, we try very hard to follow our church calendar in the scripture reading that we're doing. И за последние пару недель, что мы почитали очень много притчи. And over the last week or a few weeks, we read much from the Proverbs. И в принципе притчи меня и обратили найти, как же мне нужно жить или делать так, чтобы я мог доверять Богу всегда, во всем, везде и в любой ситуации. And the Proverbs is what directed me to learn how to trust God in every situation. И сегодня этим утром я хочу, чтобы это было больше ваше вдохновением для вас. And this morning I want this to be more of an encouragement to you. Потому что я знаю, что Бог, Он самый часто, посмотрите, в Библии Он самый часто вдохновлял людей. Because I know that the Lord most of the times He encouraged people in the Bible. Даже если Он в чем-то тебя обличит. Even if He will rebuke you in something. Он всегда покажет тебе путь на выход. He will always show you the way out. Он особенно в Новом Завете, когда мы сегодня имеем такую огромную великую благодать от Бога. Especially in a New Testament when we have such great grace from God today. Дух Святой сделал делать все возможное, никогда не сдаваться на человеке, а давать ему возможность спасти. The Holy Spirit will do everything possible and not give up on a person, but give them an opportunity to be saved. Часто люди этим пренебрегают. Often people, they neglect this. Ну, как я смотрю на это огромная, великая благодать и подарок Бога для каждого человека. But when I look at this, I see a great grace and kindness and gift of God for all people through this. Итак, давайте обратимся к Слову Божьему. Let us look at the scripture. Притчи, 3 глава, 5 стих. In Proverbs, chapter 3, verse 5. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. И первый пункт того, как научиться на самом деле доверять Богу, это не полагаться на свой разум. And the first point as to how we can learn to fully trust God is to learn to not depend on ourselves. И, наверное, в сегодняшние дни для человека это самое тяжело. And I think in our days right now, this is the most difficult for someone to do. Мы привыкли полагаться на государство. We are used to trusting in the government. Недавно мы выбирали президента. Recently we elected a president. И миллионы людей, они все полагаются и все верят, доверяют и все президенту. And millions of people to this day, they fully trust and hope and put all their hope in the president. Но в этом они могут делать самую большую ошибку в своей жизни. But in this they could create one of the biggest mistakes in their life. Потому что полагаться и надеяться нужно только на Бога. Because you must put your trust only in God. Мы не можем поставить свою надежду на человека. We cannot put our trust into a person. Потому что Библия говорит, когда мы надеемся на человека, because the Bible says when we trust in the person, этот человек обязательно нас подведет. This person will most definitely let us down. Поэтому нам, как христианам, so we as Christians, нам нужно молиться за президента, надеяться на Бога. We must pray for the president, but put our trust in the Lord. Мы можем надеяться на наше образование. Often we can put our trust in our education. Но часто наше образование может нас завести в тупик. But often our education can lead us into a dead end. Мы можем надеяться на наше финансовое положение. We can trust into our finances. На наше здоровье. We can trust in our health. Люди вообще, в принципе, на все, что хочешь, можно надеяться. Даже можно надеяться на какого-то идола, истукана. You can put trust into just about anything, even some form of an idol or a statue. Но Библия ясно и четко говорит, не полагайся на разум свой. Ты своим разумом никогда даже не сможешь понять Бога. But the Bible clearly says, do not lean on your own understanding, because even with your own mind, you cannot comprehend God. Есть много духовных семинарий и разных ученых и заведений, и это очень хорошо. There's many spiritual seminaries and education, and this is all great. Но что я видел часто, когда люди пытались понять Бога своим разумом. But what I saw most often when people try to understand God with their mind. И объяснить вещи, которые невозможно объяснить человеку. And to try to explain things that are not able, people are not able to explain. Они часто разбивались. They often were broken. Не полагайся на разум свой. Do not trust in your own mind or your understanding. Но лучше надейся на Бога. But much better trust in the Lord. Второе, что я нашел. The second that I found. Это притчи, 3 глава, 6 стих. It's Proverbs, chapter 3, verse 6. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. In all your ways submit to him, and he will make your path straight. Когда мы видим Бога везде и во всем, when we see God in everything and everywhere, что-то особенное происходит с нами. Something special happens to us. Мы начинаем Его прославлять. We begin to praise him. И когда, в принципе, наше личное отношение с Богом или наша личная благодарность Богу, в принципе, это является индикатором, доверяем мы ему или нет. And our personal thanksgiving and gratitude towards God is an indicator whether we trust him or not. Я встретил два типа человека. I've met two types of people. Одни люди, куда они ни пойдут, куда они посмотрят, везде во всем видят Бога. Some people, no matter where they go, no matter where they look, they always see God. Им машину пробьет колесо, он говорит, о, наверное, Бог хочет что-то мне показать. They get a flat tire and they say, oh, I guess the Lord is trying to show me something. У них какая-то проблема в жизни получилась, значит, Господь что-то хочет мне сказать, надо быть внимательным. Some kind of a problem happens in their life and they say, well, I guess the Lord is trying to point something out to me, I must pay attention. Они видят, кого-то Бог благословил. They see that the Lord blessed somebody. Они благословляют и благодарят Бога, и такие довольны за этих людей. They bless and praise God for these people. Другая категория я видел. Another category I've seen. Они во всем видят причину. In everything they see a reason. Что-то случилось, наверное, Бог тебя наказал. Something happened, they say, well, I guess God punished you. Какая-то проблема или горе случилось, надо подумать, что же тут может быть, вы где-то неправильно поступили, что-то неправильно сделали. Some kind of a problem or sorrow comes and they say, well, we must think about it. You must have done something wrong. Что Библия говорит? And the Bible says, во всех путях твоих познавай Его. That in all your ways you must acknowledge Him or submit to Him. Утром встаешь? When you wake up in the morning. Постарайся увидеть Бога везде. Make an effort to see God everywhere. Даже когда-то чашка кофе стоит и капает. Even when that cup of coffee is brewing. Вот удивительно, Бог создал этот кофе, чтобы человек мог энергии набраться. It's so amazing God created this coffee so that a person can get energy for the day. Или Бог дал ум или разум человеку, чтобы он мог придумать кофеварку, которая может это все делать. Or God gave a person the ability and the mind to invent the coffee maker. Здесь не должно быть ничего сложного. There can't be anything much that difficult. Давайте смотреть и видеть Бога везде. Let us observe and notice God everywhere. Едем на дороге, кушаем. We're driving on the road, whether we're eating. Разговариваем ли мы? Whether we're speaking with someone. Я вижу Бога здесь сегодня. I see God here today. Потому что это действительно огромный подарок для человечества, чтобы мы могли иметь церковь, вместе молиться, вместе просто даже знать и общаться с друг другом. Because this is truly a great gift of God that we can have this building, that we have one another to fellowship and pray together. И мне нравится, как и Давид говорит в Псалме 56-м. Я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя сердцем среди племен. And I like what David says in Psalms 57. He says, I will awaken the dawn, I will praise You, O Lord, among the people, I will sing to You among the nations. Если ты во всем всегда видишь Бога и можешь Его славить, if you notice God in everything and you can praise Him, это индикатор того, что ты Ему доверяешь. This is an indicator that you trust Him. Пускай это будет для вас вдохновением. Let us be an encouragement to you. Пускай оно вас поднимет дух ваш. Let this lift your spirit. Богу нравится, когда Его прославляют. God likes when He is praised. Богу нравится, когда люди могут остановиться и обратить внимание на то, что происходит. It is pleasant to God when people stop and they observe what is going on around them. Знаете ли вы, что университет, в принципе, был создан ради того, чтобы познать Бога? Do you know that the university was established for the sake of coming to understand God? Первый университет, и вообще даже Харвард, на основании написаны стихи из псалмов. Знаете почему? Потому что профессоры и люди, они хотели, мы должны как-то познать больше Бога. The very first university and even Harvard, when it was built, on the foundation are inscribed verses from the Bible, and people have done this in order to understand God. Они видели Бога в математике. They saw God in mathematics. Они видели Бога в литературе. They saw Him in literature. Они видели Бога во всем и везде. They saw God in everything and everywhere. Они посмотрели в телескоп и видели много галактик. They looked through a telescope and saw many galaxies. Они везде видели Бога. Everywhere they saw God. Следующее. The following. Библия очень сильно и очень в Проверб 3 глава 7 стих написано: не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. The third thing in the Bible says very clearly in Proverbs chapter 3 verse 7: do not be wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. Когда люди удаляются от зла. When people depart from evil. Когда я убегаю от зла. When I run away from evil. Это индикатор того, что я уповаю на Бога. This indicates that I put my trust in God. Это индикатор того, что Бог это действительно является моей защитой. This indicates that God truly is my shield. Что я на самом деле на него уповаю. That in reality I put my trust in Him. И что интересно, что в Библии очень много обетований. And what is interesting is that there are many promises in the Bible. И в следующем стихе Бог сразу говорит обетование. Что будет с тобой, если такое будет происходить? In the following verse, God says right away, what will happen to you if you will follow this? Итак, если ты будешь убегать от зла. And so if you will depart or run away from evil. Это будет здравием для тела твоего. This will bring health to your body. И питанием для костей твоих. And nourishment to your bones. К моему удивлению, я смотрю на моего дедушку. To my amazement, I watch my grandfather. Он, когда был Чернобыль, when Chernobyl happened, он поехал на тракторе и там копал, помогал делать там, что надо было делать. He went on his tractor and was digging and moving earth and doing what he had to do. Все люди, которые там были, all the people who were there, они умерли. They died. От болезни, от заражений. From illnesses, from the radiation exposure. Он работал очень длинные часы для того, чтобы прокормить семью. He worked long hours in order to provide for his family. Выезжал на шабаш, когда далеко. He would travel to the different faraway assignments to make money. Но что я помню про его жизнь? But what I remember about his life. Он всегда удалялся от зла. He would always depart from evil. Он всегда убегал от зла. He always ran from evil. Он даже считал злом, чтобы на кого-то что-то плохое сказать. He even considered it evil to say something negative against somebody else. В его присутствии один раз я помню, кто начал говорить против православных. I remember one time in his presence someone started to speak against the Orthodox Church. И он сказал: нет, нет, нет, не говори такого. And he said, stop, don't say Они that. Же тоже Богу верят. They also believe in God. я увидел то, что он даже не подпускал и не хотел ничего себе подпустить, что имеет что-то со злом. I saw that he wouldn't even allow things to come close to him that had something to do with evil. К моему удивлению, он до сих пор сегодня живой. To my amazement, he is alive today. В воскресенье посещает 5 собраний. On Sunday, he goes to 5 services. Поет в хоре. He sings in choir. И горит в Боге. And he is on fire for the Lord. И для меня это один из примеров того, что если я буду удалять от зла, Бог даже оставляет обетование в Библии. For me, this is a great example that if I run away from evil, God has even left me promises in the Bible. Когда я обращаюсь к притче, 3 глава, 9 стих, when I turn to Proverbs chapter 3, verse 9, я нахожу еще следующий пункт. I want to say the next point. Притчи, 3 глава, 9 стих. На русском языке надо читать, да? Жди Господа от имени Твоего и от начатков всех прибытков Твоих. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. Proverbs 3:9. Что я понял, что всегда Бог должен быть на первом месте. What I understood is that God must always be in the first place. Во всем. In everything. И опять же, из того, что я на этой неделе много думал про историю, много думал про людей, которые сам больше повлияли на мою жизнь. And of course, because I spent this entire week thinking about history and of the people who influenced my life. Я смотрел на людей, которые действительно во всем всегда ставили Бога на первое место. I looked at people who have in everything and in all times put God in the first place. Я увидел, как Бог их сильно благословляет. And I saw how mightily God blesses them. И были даже те люди, которые можно сказать, что не были благословены здесь, на этой земле. And there were even people who you may say were not blessed here on this earth. Если мы откроем Евреям 11 главу. But if we open Hebrews chapter 11. И мы видим люди, которых, может быть, даже умерли за Христа или за веру в Бога. And we see the people who maybe even died for the faith in God and for Christ. Но кто мы, чтобы люди, чтобы понимать действительно награду Бога? But who are we as people to truly comprehend the reward of God? Мы не знаем, что будем там на небе. We do not know what will be there in heaven. Мы не знаем, что такое на самом деле награда. We do not know what reward truly means. Часто мы смотрим на эту землю и думаем: о, если Бог меня здесь благословил, это хорошо. Often we think in looking at, if when saying, if God blessed me on this earth, this is good. Но я только, да даже, наверное, не могу представить, даже чуть-чуть. But I can't even comprehend, not even a little bit. Что за награда будет там, на небе? What a reward is going to be there in heaven. Часто Бог пытался в Библии дать человеку понять. Often God tried in the Bible to help the person understand. Мы читаем про венец. We read about the crown. Но на самом деле, я думаю, что человек не может понять своим умом, что такое настоящая Божья награда. But in reality, I don't think a person can truly understand with their mind what the reward of God really is. Но одно я знаю то. But one thing I know, то, что когда мы во всем чтим Бога, that when we honor God in everything, когда все первое мы отдаем Ему, when all the first fruits we give to Him, нашим временем, with our time, нашими финансами, with our finances, все, что у нас есть, everything that we have, наши таланты, our talents, это показатель того, что мы доверяем Богу. This indicates that we trust in our God. Если хочешь проверить, доверяешь ли ты Богу, это один из индикаторов, который можешь посмотреть на себя и посмотреть, отдаешь ли ты Богу все самое первое. If you want to examine yourself to see if you truly trust in God, this is the indicator to see if you give Him from the first things that you Интересно, get. Когда смотришь еще в самом начале истории Библии. And also it's interesting when you look in the beginning stories of the Bible. Как Авраам показал свое, как даже Авраам, еще даже не было такого понятия, чтобы кому-то давать деньги, там десятину или что такое. Но Авраам, он первый, он показал свое доверие Богу. We see as Abraham, before there was any understanding of giving anything to God, Abraham had showed his example of honoring the Lord. Иаков сделал то же самое. And Jacob did the same thing. А в Новозаветной церкви это вообще было. Люди все давали. In a New Testament church, the people gave away everything. Когда приходило пробуждение, люди все давали. Я смотрю на наших родителей, на моих дедушек. Они все отдавали. Они про свою жизнь вообще не думали. And when the revival came, people gave away everything. And I see it in my grandparents when, you know, when they gave, they didn't even think about themselves. They gave it away. И я вижу в этом огромное благословение. And I see a great blessing in this. И последнее. And lastly. Притчи 3 глава, 11 стих. Proverbs 3:11. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. Чтобы еще подтвердить, это Псалом 118 Псалом, 11 стих. Psalm 119, verse 11, also to further confirm this. В сердце сокрыл моем я. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Последнее, что я хочу сказать, то, что мы должны быть исполненными Слово Божье. The last that I want to say is that we must be filled with the Word of God. Как только человек начинает доверять самому себе, when a person begins to trust himself, или свой experience, or trusting in their experience, или может быть в свои знания, or maybe their knowledge base, первое, что происходит, the first that happens, они перестают читать Библию. They stop reading the Bible. Они оставляют самое главное, что должно быть в жизни. They leave the most important component that must be in their life. Но мне понравилось, как псалмопевец сказал: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобой». And I like as the psalm writer writes, he says that I have hidden Your word in my heart that I might not sin against You. И сегодня, я думаю, многие люди или молодежь часто падают в согрешение или грехи. And I think many people today, and even the youth, they fall into sins. Потому что в их сердце нет Слова Божьего. Simply because the word of God is not in their heart. Чем больше ты знаешь Слово Божье, если ты окунаешься в Слово Божье каждый день, the more that you get the knowledge of the word of God as you submerge yourself into His word every day, твое сознание, подсознание, твое понимание, оно всегда будет тебя останавливать, потому что ты знаешь, что есть истина. Your consciousness, subconsciousness, and understanding, it'll control you because you will know what the truth is. Ты начнешь понимать, из-за того, что мы читаем Слово Божье каждый день, мы начинаем понимать характер. As we read the Word of God every day, we begin to understand the character of God. Когда мы начинаем изучать Слово Божье, Дух Святой начинает производить уникальную работу. As we study the work of God, the Holy Spirit begins to do a unique work inside of я us. Читаю, смотрю, Давид прославляет Бога. I see David is praising the Lord. Я тоже хочу прославлять Бога. I also want to praise Him. Я смотрю, Стефан пошел проповедовать. I saw Stephen went to preach. Я тоже хочу проповедовать. I also want to preach. Я смотрю, Соломон был очень мудрый. I see that Solomon was я very тоже иду wise. На колени Господь, я тоже хочу быть мудрым. And I also kneel down and say, Lord, I want to be wise. Я потом смотрю, Авраам доверял Богу. I look at how Abraham trusted God. И я тоже начинаю доверять Богу. And I begin to trust God myself. Когда мы читаем Слово Божие, наша жизнь изменяется. As we read the Word of God, our life begins to change. Наш характер изменяется. Our character begins to change. И мы перестаем грешить. And we stop sinning. Человек — это удивительное создание. A person or human being is a wonderful creation. Самая большая привилегия, которую дал Бог человеку, the greatest privilege that a God gave a person, это то, что сегодня ты и я, мы можем с ним разговаривать. Is that you and I today, we can speak with him. Ты и я, мы с ним можем сделать наши личные решения. You and I, we can make our personal decision. Каждый из нас имеет свои проблемы. Every one of us, we have our own problems. Часто мы имеем хорошие новости. Often we have good news. Иногда не очень хорошие новости. Sometimes news not so great. Но когда мы доверяемся Богу, but as we begin to trust God, я знаю одно, I know one thing, что мы всегда сильны. That we are always strong. Я хочу закончить с тем, что написано в Исаии, 40 глава, 31 стих. I would like to conclude with Isaiah chapter 40, verse 31. А надеющиеся на Господа, but those who hope in the Lord обновятся в силе, will renew their strength, поднимут крылья, как орлы, they will soar on wings like eagles, потекут и не устанут, they will run and not grow weary, пойдут и не утомятся. They will walk and not be faint. Я верю, что сегодня Бог желает каждому из вас, I believe that God wants for every one of you today, чтобы вы были вот такими сильными, that you would be strong like it is described here, чтобы даже если вы упали, that even if you have fallen, вы сразу встали и пошли, immediately you would get up and begin to walk again, чтобы вы могли парить, как орлы, that you can soar like eagles, чтобы вы не утомлялись никогда, that you may not grow weary. А для этого знаете, что нужно? And you know what you need for this? Надеяться для Бога. You must put your trust in the Lord. Надеяться на Бога. You must trust in the Lord. Я часто представляю себя, когда думаю вообще о надежде на Бога, я представляю, как мой маленький сын, он мне доверяет во всем. I often imagine myself when in my trust in God, I look at my son the way he trusts me in everything. Если я его поставлю куда-нибудь на высокий шкаф или куда-то и скажу прыгать, он прыгнет. Он даже не будет думать об этом. If I will set him on a high piece of furniture somewhere and ask him to jump, he won't even think about it. Он полностью доверяет мне. He completely trusts me. Для меня лично это конкретный пример, то, что я вот так должен доверять Богу. For me, this is a concrete example that this is the way I must trust God. И в заключение я просто повторю эти пять пунктов. And in conclusion, I want to repeat these five points. Первое, не полагайся на себя. First of all, do not depend on yourself. Чти своего Бога во всем. Second, acknowledge your God in everything. Удаляйся от зла. Run from evil. Поставь Бога на первое место. Put God first in your life. Во всем. In everything. И будь исполнен. Слово Божьего. And be filled with the Word of God. С этими словами давайте склонимся на колени with these words, и отдадим Богу славу. Let us kneel down and give the glory to our God. Господь, мы славим Тебя. Мы прославляем Тебя. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты, великий Бог, Ты пришел на эту землю. Ты пострадал для нас, Ты дал для нас надежду. И сегодня мы можем воспользоваться этой надеждой, чтобы быть сильными. Без Тебя, Господь, мы ничего не можем. Без Тебя мы никто. Без Тебя мы делаем ошибки. Без Тебя мы падаем. Без Тебя, Господь Иисус, мы грешим. Без Тебя, Господь Иисус, мы впадаем в зло. Мы делаем огромные, огромные ошибки в нашей жизни. И сегодня, Господь, мы хотим всей нашей церковью обратиться к Тебе и сказать: Господь, мы хотим полностью полагаться и надеяться на Тебя. Мы не хотим полагаться на разум свой, но мы хотим чтить Тебя во всем. Мы хотим, чтобы Ты был везде и всегда на первом месте. Мы хотим убегать от зла. Мы хотим, Господь, полностью быть в полном уповании и доверии Тебе, Господь. Помоги нам знать Тебя, понимать Тебя и приближаться к Тебе. Читай Слово каждый день, молясь и просто ища Твою волю. Где бы мы ни были, на работе, дома, в школе, в семье, Господь, мы хотим видеть Твою волю и быть послушны Тебе, Господь. И все, что бы там ни сказал, мы хотим это исполнить с удовольствием, с радостью, полностью полагаясь на Тебя и доверяясь Тебе, великий Бог. Во всем прославься. Мы ценим Тобой. Мы величаем, мы славим Тебя, великий Бог. Ты прекрасный в нашей жизни. И что бы ни происходило в нашей жизни, мы хотим во всем быть благодарны и славить Тебя, величать Тебя и искать волю Твою во всем. Дух Святой, будь вместе с нами. Говори к нам сегодня. И самое главное, во всем прославься. Просто получи наше удивительное почтение к Тебе, Господь Иисус. Нет слов, чтобы выразить, насколько Ты великий и насколько мы благодарны Тебе, Господь. Мы славим Тебя во всем, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой.